готова к торжественной встрече. Леонид ради такого дела облачился в свою форму, которую всегда возил с собой. Возле трапа был выстроен почетный караул в камуфляже и с автоматами. Причем Карпов специально подобрал самых габаритных персонажей, переодев в камуфляж для этой цели дополнительно 3 матросов. Сам тоже стоял перед строем, но без автомата. Лишних на палубе не было. Остальные наблюдали за разворачивающимся шоу из рубки. Когда гости с интересом, оглядываясь, вступили на палубу, Леонид сделал шаг вперед и с поклоном и улыбкой приветствовал прибывших. «Добро пожаловать, сеньоры. Благодарю, что вы нашли время посетить нас. Я капитан военно-транспортного корабля «Тезей» Леонардо Кортес, а это командир отряда морской пехоты сеньор Карпов. К сожалению, он не говорит по-испански. Сеньор Мендоза, не могли бы вы представить ваших спутников?» Произнося речь, Леонид внимательно осматривал гостей. Сержанта он уже знал. Священник Сутани не вызвал интереса. Обычный религиозный фанатик, зыркающий глазами по сторонам и истово крестящийся. А вот третий член делегации. Довольно молодой испанец в явно офицерском мундире со шпагой, но видно, что среди его предков были индейцы, и он относится к креолам, а не чистокровным испанцам. А таким было гораздо тяжелее пробиться вверх по карьерной лестнице в Новом Свете. Если это сам Дон Хуан Фермин де Уидобро пожаловал на борт, то можно разыграть неплохую партию. Из того, что удалось накопать о нем в памяти компьютера, известно, что это настоящий вулкан энергии, умен, честолюбив и по-своему честен. Благодаря своим стараниям в середине этого года его должны перевести на Маргариту, где он сделает неплохую карьеру. Значит, надо заинтересовать Дона Хуана до такой степени, чтобы о Маргарите он даже не помышлял, а приложил все силы для развития Тринидада. Надо постараться помочь ему стать официальным губернатором, обязанности которого он и так сейчас фактически выполняет. А свой губернатор? Что еще надо? Тогда можно такие дела вершить. Между тем испанец улыбнулся и слегка кивнул капитану. «Здравствуйте, сеньор Кортес. Здравствуйте, сеньоры. Я военный комендант острова Тринидад, входящего в состав вице-королевства Новой Испании, Дон Хуан Фермин де Уидобро. А это мои спутники, отец Альвара и сержант Мендоза. Вы с ним уже знакомы. Честно говоря, когда до меня дошли сведения о вашем прибытии, я сначала не поверил. А теперь вижу, что все это правда. Еще, как мне стало известно, на вас напали пираты этой ночью». «Да, сеньор де Уидобро. Какие-то бродяги подошли на лодках среди ночи и попытались забраться к нам на борт. Дошло даже до стрельбы с обеих сторон. Но мы их прогнали, перебив многих, и теперь они вполне могут напасть на вас, так как вряд ли ушли далеко. Будьте осторожны. Об этом мы сразу же предупредили сеньора Мендозу, едва настало утро». «Да, я знаю. И благодарю вас за это, сеньор Кортес. Также прошу извинить меня за этот печальный инцидент. Вы не представляете, как трудно бороться с этими мерзавцами. Они лезут отовсюду, как крысы, и не всегда удается этому помешать». «Я это прекрасно понимаю и полностью согласен. Еще ни одному государству не удалось полностью ликвидировать у себя воров и грабителей, поэтому у нас нет никаких претензий к вам и вашим людям. В связи с этим у меня будет ряд предложений, которые могут вас заинтересовать. Это касается защиты от пиратов и процветания Тринидада. Раз уж мы попали в этот мир, то хотим оказать вам посильную помощь». «Было бы интересно узнать это, сеньор Кортес, а заодно подробности вашей удивительной одиссеи». «Прошу ко мне, сеньоры. Что мы разговариваем на палубе? За столом это будет гораздо удобнее». Проводив гостей в кают-компанию, расположились за столом, и Леонид продолжил охмурять его превосходительство, выдав сногсшибательную историю попадания в этот мир. У дипломатов есть выражение: «Надо говорить правду, но не всю». А в этом искусстве Леонид за долгие годы работы на флоте преуспел. Гости слушали, позабыв обо всем на свете, только священник временами крестился и шептал молитвы, подозрительно поглядывая по сторонам. Комендант и сержант относились к рассказу более спокойно, хотя по ним было видно, они сейчас в догадках, чьи же это проделки, бога или дьявола. Но в человеческой сущности пришельцев из другого мира они больше не сомневались. Дабы подтвердить свои слова наглядной информацией, Леонид заранее подготовил большую папку иллюстраций с видами жизни 21 века, старательно подобрав их так, чтобы у гостей из 17 века глаза на лоб не полезли от созерцания непотребства и богохульства. Все было вполне благопристойно, и комендант с сержантом с огромным интересом рассматривали фотографии городов, морских портов, самолетов, а также военных кораблей и гражданских судов. Даже святой отец стал проявлять любопытство. Иллюстрации Леонид отобрал из компьютера заранее и дал задание третьему помощнику распечатать на цветном принтере. Благо, с офисной техникой и бумагой проблем на ТЗ и не было. Показывать снимки на экране монитора не рискнул, неизвестно, как гости это воспримут, а бумага, она и есть бумага. Сейчас любые картинки на бумаге — это уже не диковинка. Тем более подборку иллюстраций он думал подарить на память коменданту, которого уже видел губернатором. Незачем этому умному, энергичному человеку сбегать на Маргариту. Надо сделать так, чтобы он сам захотел остаться на Тринидаде. В процессе разговора коснулись темы пиратов и торговли, войны с Францией в данный момент, а также перспектив развития Тринидада и окрестностей. Дабы сделать будущего губернатора более сговорчивым, Леонид прозрачно намекнул о возможном интересе со стороны французов. Ведь Испания находится в данный момент в состоянии войны с Францией, а Мартиника рядом, и очень многие видели, что Тезей пришел на Тринидад. Информация об этом расползется очень быстро, и подобное не может не вызвать интереса как у французских пиратов, так и у французского королевского флота тоже, не говоря об английских пиратах. Хоть испанец и не подал виду, но Леонид понял, что его слова достигли цели. Поэтому закономерный вопрос испанца не застал его врасплох. «Сеньор Кортес, вы правы. Французы вполне могут пожаловать сюда. Но что сможет сделать один ваш корабль против целой эскадры французского флота? И если еще к ней присоединятся французские пираты?» «Мы имеем возможность уничтожить любой флот здешнего противника, который подойдет к Тринидаду, сеньоры. Пусть у него будет хоть два, хоть три десятка кораблей с полусотни пушек на каждом. Поверьте мне. Поэтому я предлагаю вам взаимовыгодное сотрудничество. Его превосходительство выписывает мне каперский патент, и мы защищаем Тринидад от атаки с моря. Также поможем вам с развитием торговли и созданием оружейных мастерских и верфи по строительству кораблей. Нужны только люди и материалы, всю работу, связанную с конструированием и расчетами, мы обеспечим. Давайте не будем обманывать самих себя. Сейчас Тринидад — ужасное захолустье, куда никто не хочет ехать. И в ваших силах это изменить с нашей помощью. Это станет богатая и процветающая провинция в Новой Испании. Многие будут завидовать вам и стремиться сюда». «Вы говорите поразительные вещи, дон Леонардо, но я поговорю с его превосходительством. У вас будут какие-то срочные просьбы?» «Да, мы уже говорили с сеньором Мендозой. Нам необходимо похоронить троих членов экипажа по христианскому обычаю. Они погибли еще во время боя, который случился в нашем мире, поэтому мы просим разрешить сделать это на Тринидаде. Но у нас нет священника на борту, и если отец Альвар...» «Прислужники дьявола не наследуют царство Господне!» Отец Альвара вскочил с места и с фанатичной злобой смотрел на Леонида. Очевидно, до сего момента он терпел, но теперь его терпение кончилось. Комендант досадно поморщился и злобно зыркнул на священника, а сержант невольно положил руку на саблю. Леонид же смотрел совершенно невозмутимо. «Если вы отказываетесь, святой отец, это ваше право. Но для меня страшно слышать, что представитель святой церкви отказывает тем, кто сам пришел к нему. Во всяком случае, в нашем мире подобное немыслимо. Впрочем, мы не знаем ваших обычаев и не станем нарушать их. Прошу принять мои извинения, сеньоры, если я сказал по незнанию, что это неподобающе. Сеньор де Уидобро, прошу вашего разрешения на погребение наших павших воинов в земле Тринидада. Согласно нашим обычаям, при отсутствии на борту священника его обязанности допускается выполнить капитану. Правда, до сегодняшнего дня мне ни разу не пришлось воспользоваться этим правом. Надеялся, что никогда и не придется. В любой стране нашего мира нам никогда не было отказа от представителей Святой Церкви, если мы обращались к ним за помощью. Но если здесь все по-другому, мы не хотим конфликта с вами, пусть все останется как есть». Но комендант уже взял себя в руки и постарался сгладить ситуацию. «Я помогу вам в этом, сеньор Кортес. Я пришлю людей, с которыми вы обо всем договоритесь. Ваши моряки будут похоронены на местном кладбище по-христиански. У вас есть еще какие-либо просьбы?» «Да, нам бы хотелось закупить свежее продовольствие. Это возможно?» «Конечно, возможно». Скользкая ситуация вроде бы разрешилась, но Леонид видел, что комендант очень недоволен поведением священника и уже жалеет, что взял его с собой. Если бы святой отец оказался умнее и не был таким упертым в своем религиозном фанатизме, то он бы постарался произвести на пришельцев самое благоприятное впечатление, дабы втереться к ним в доверие, а вместо этого своей глупой выходкой испортил все, что так старательно пытался создать комендант. Уж ему-то совершенно не нужны под боком сильные и непредсказуемые незнакомцы из другого мира, в чем он уже не сомневался, от которых неизвестно чего можно ожидать и с которыми он ничего не может поделать. А если учесть то, что он узнал в разговоре с капитаном этого удивительного корабля...